Книга 4, эпизод 21. От такого известия меня бросило в пот. Здесь Кристобаль. Значит, явилась не просто гильдия, но еще и отряды истребителей, о которых говорила Брана. Они были созданы с одной целью — чтобы уничтожить великую угрозу республики, то есть меня, человека, который вот-вот станет вторым Артазаром. Пока я разговаривал с Готфридом, Мозарт уже всех разбудил. Команда собралась за считанные минуты. Скрывать следы своего пребывания уже не имело смысла, поэтому все рассредоточились по группам. Основная задача была единой для всех — уйти с острова так, чтобы нас никто не нашел. Нельзя было терять ни секунды, поэтому первая группа, самая большая, под прикрытием теней бога ночи, побежала к дракону Зефиру. Этого гиганта ночью спрятать было проще, чем днем. И опять пригодились навыки Нокто и Питча. Они отлично справлялись с ночной маскировкой. Афена прихватила с собой кота. Жмот заскочил Мозарту на плечо. Нари, Кайла и госпожа Сише помчались за Мозартом. В этой группе он был за старшего. Даже Тхаги с этим спорить не стала. А вот Тихироса я с ними отпустил не сразу. «Мне нужна твоя способность. Сначала используй ее, а потом иди». «Хочешь, чтобы я посеял тут воинов могил?» — холодно уточнил он. «Да». Я указал на периметр острова и утесы, которые были хорошо видны с моря. «Оставь там свою иллюзию, еще там и там, максимально, сколько сможешь. Пусть с моря кажется, что этих воинов здесь целая дивизия». Тихирос отправился исполнять приказ, хоть и не хотел этого делать. «Тайдер, они знают!» — послышался громкий голос Тапхара Салияру, бегущего ко мне из башни. «Тайдер! Кей, ничего нельзя возвращаться!» Было видно, что госпожа Майдера управляет телом дикаря слишком тяжело. Он неуклюже передвигался, порой запинаясь о камни. «Орден Тайной Гильдии!» — продолжала кричать госпожа Майдера. «Они не выпустят вас отсюда!» В ту же секунду в небе послышалось рычание со всех сторон сразу. «Драконы!» А потом, будто вторя звуку с неба, на воде загудели моторы ковчегов. Десятки лодок рванули с берегов и устремились к острову. Это был полноценный штурм силами гильдии с моря и силами Ордена Тайн с неба. Тело Тапхара Салияру все таки завалилось на землю. Госпожа Майдера совсем обессилила. Я успел добежать до нее и услышать последние слова. «Они заставляют меня вернуться. Я больше не смогу». Голова дикаря запрокинулась, и сознание госпожи Майдера исчезло из его тела. «Лазгален! Ящеры!» — заорал Кейнич. «Их 5 групп, 5 особей! Окружают!» Он мчался ко мне со стороны обрыва вместе с Готфридом. И тут они увидели лежащего около меня Тапхара Салияру. Одного взгляда было достаточно, чтобы все понять. «Вам нельзя возвращаться в город, Кириос!» Я приподнял тело дикаря, который оставался без сознания, да и непонятно было, придет ли он вообще в себя. «А ну-ка давай-ка я, чувак!» Готфрид подскочил ко мне, сам подтянул тело Тапхара и закинул его себе на плечо. В это время над кронами деревьев показался дракон Зефир. Он поднял голову, готовый взлететь. Афена ждала от меня условного знака. Даже такого гиганта белого цвета в темноте было почти незаметно. Почти. И если люди из гильдии могли его пропустить, то летающие ящеры Ордена Тайн вполне были способны его учуять. И тогда уже нам не удастся уйти. «Отвлечем ящеров на себя!» Я рванул в сторону рощи, туда, где госпожа Майдера спрятала серого дракона. Он был вдвое меньше Зефира и не такой грозный, но зато более юркий. Самое то. «Ты в своем уме, Лазгален! Кто будет им управлять?» — закричал мне вслед Кейнич. «Без Дизгения нам не справиться!» Он бросился за мной, как и Готфред. Я и сам понимал, что затея рискованная. Но единственный Дизгений, который сейчас у нас имелся, был очень занят. Афена управляла Зефиром и спасала остальных. Только хода ей пока не было. Ящеры подлетали со всех сторон. Еще немного и учуют своего белого собрата, а потом сразу окружат и перехватят его. А от такой стаи разумных ящеров Афена точно не отобьется. Счет пошел на секунды. С моря в остров полетели энергетические удары от мечей коллекционеров. Белые лучи крошили и били камни берегов со всех сторон. Гудели моторы лодок, небо озарилось блеском магии. Краем глаза я увидел, как на одном из утесов острова лучи уничтожили ряд воинов могил, которых создал Тихирос. Тени рассыпались прахом, а на их месте появились новые. Правда, такая уловка была ненадолго. Скоро штурмовики гильдии поймут, что это всего лишь иллюзия. Добежав до рощи, я наконец отыскал серого дракона. Как его звали? Госпожа Майдера не сказала, поэтому, недолго думая, я обозвал его Серый. «Эй, Серый, привет!» Я остановился метрах в 10 от ящера. «Ты будешь делать так, как я скажу!» Ответом мне стал удивленный рык из приоткрытой пасти. В глотке дракона опасно заклокотал раскаленный пар, заиграли искры пламени. «Лас-Галан!» Кейнич наконец меня догнал и остановился рядом. Он двинул меня в плечо и рявкнул. «Я приказываю тебе использовать портацию и уйти отсюда вместе со своим богом. Уходи, живо!» Я оттолкнул его и ответил тем же тоном. «Приказывайте у себя в городе, Кириос. А сейчас вы будете делать то, что я вам скажу, если не хотите сдохнуть». Готфред с телом дикаря на плече встал рядом со мной и обратился к Кириосу. «Этот мелкий пацан тут главный. Смирись, горластый. Он даже богов строит и в хрен их не ставит». Я развернулся и шагнул к дракону. Он был привязан к дереву, но вряд ли его удержит хоть что-то, если он захочет свалить из этого пекла. А по острову продолжали колотить энергетические удары гильдии, и становилось жарко во всех смыслах. Чтобы покорить серого ящера, у меня оставался только один вариант. Я посмотрел в его темные глаза и отчетливо произнес: «Ты боишься ангела смерти?» Это был словесный ключ от навыка наведения ужаса. Я еще не использовал его на 7-м ярусе мастерства и не совсем понимал, что от него ждать. Но то, что получилось, повергло в шок даже Готфреда. Серый ящер захлопнул пасть, поежился и пригнул голову к земле. Он испугался. Этот серый гигант испугался и по звериным законам дал понять, что готов подчиниться. Эти твари даже без человеческого сознания были довольно умными, чтобы понимать, что от них хотят. «Залезайте в седло», — быстро велел я Готфреду и Кейничу. «Живо!» «Да ты крут, чувачок! Напомни потом тебя обнять!» Готфред использовал портацию и уже через секунду находился в огромном седле на спине дракона. А вот Кейнич помедлил. «Я не боюсь смерти, Лас-Галан, но не хочу увидеть, как погибает последняя надежда Республики. И я сейчас про тебя!» Ничего больше не добавляя, он ловко взобрался в седло и устроился рядом с Готфредом. Ну а я использовал портацию и встал на самом хребте за затылком ящера у поводий. Наведение ужаса действовало на дракона как плетка, но управление все равно надо было взять на себя. Еще бы знать, как управлять гигантским ящером. Наверное, так же, как лошадью. Только я и лошадью управлять не умел. Я задрал голову и глянул в ночное небо на приближающихся драконов Ордена Тайн. В темноте их глаза горели ярко-оранжевым, а из пасти вырывался раскаленный пар. Все эти твари готовились изрыгнуть огонь. Я не хотел их калечить или убивать. Вообще никого из драконов или людей. Это были не грувимы и не боги. Это были просто люди, которые по-своему защищали себя, потому что не видели другого выхода. Мне не хотелось никого убивать. И пусть я не считал себя избранным, а лишь случайным участником событий, зато хотел сделать все, что было в моих силах, чтобы отвести человечество от гибели. Цивилизация повисла на краю бездны, и кто-то должен был провести ее по краю, не дав упасть. Я обернулся, собираясь сказать, чтобы все пристегнули себя ремнями к седлу, но тут увидел взгляд Готфреда. Он смотрел на меня пристально и как-то иначе, совсем не так, как раньше, серьезно и покровительски. А потом в голове зазвучал его голос, от которого мурашки охватили все тело. «Не уходи безропотно во тьму, не дай погаснуть свету своему». Это был совершенно другой голос, не такой, как раньше, глубокий, нечеловеческий. Бог не говорил словами, а вкладывал в мой мозг сразу понимание, будто со мной общалось не живое существо, а что-то из потустороннего мира, из бесконечности Вселенной, откуда-то из другой галактики и новое измерение времени и пространства, невероятно мощное и всезнающее, что-то непостижимо мудрое. А потом Готфред ухмыльнулся и добавил уже вслух: «Не тормози, чувак! Зажжем не по-детски!» Со странным ощущением я отвернулся от него, ухватился за поводья и натянул их. «Давай, Серый, взлетай! Ну!» Ящер мотнул головой, чуть не ударив меня острыми наростами у затылка, после чего отвел крылья назад, пригнулся и оттолкнулся ногами. «Держитесь!» — это все, что я успел прокричать. Потом мне было уже не до этого. Все внимание переключилось на небо и подлетающих драконов. Надо было увести их за собой, дать возможность Афене покинуть остров вместе с остальными. Зефир под маскировкой все еще ждал в роще за деревьями. Правда, Афена не знала, что я тоже буду использовать дракона. Серый рванул в небо так лихо, что у меня перехватило дыхание и заслезились глаза. «А мать вашу!» — вырвался панический крик. «Воу!» — заголосил Готфред позади. Ящеры среагировали на появление в небе лишнего дракона, да еще такого нахального, ведь я направил зверя в ближайшую стаю, прямо им в лоб. «Готф, бей!» Тот сразу меня понял. Он вскочил и, уцепившись за выросты дракона на хребте одной рукой, второй пустил в ящеров лавину хаоса. Синяя волна разрослась и затрещала молниями, а потом двинулась вперед, как неотвратимость. Уходя от удара, ящеры подлетели вверх, но Готфрид отправил в них еще одну волну. Твари были слишком большими, чтобы их отшибло далеко, зато хаос в их стройных рядах был уже посеян. «Ловите, засранцы! Ловите! А-ха!» — хохотал Готфрид. Он так увлекся, что перестал держаться и задействовал вторую руку. Лавины хаоса одна за другой отлетали от него и устремлялись в ящеров. Мой серый дракон лавировал между ними, уходя от ударов огня из пастей. Один раз его ухватили за хвост, но Кейнич успел ударить энергетической волной от меча прямо по морде атакующего. «Выше, серый!» Я натянул поводья, почти ложась на спину, чтобы удержать их. «Давай выше!» Дракон сделал несколько мощных махов крыльями и начал резкий набор высоты, почти вертикальный. Я крепко ухватился за поводья, молясь, чтобы меня удержала сила рук. Ледяной ветер ударил в лицо. Бездна неба приближалась и будто заглатывала нас в себя. Бесконечная до тошноты. «О, чувак!» — с бешеным восторгом загудел Готфрид. «Ты лучший! Давай обниму!» Он снова был в седле позади меня. Теперь отбиваться было не нужно. Ящеры Ордена Тайн устремились за нами, пытаясь окружить, но пока не успевали. Вот теперь, когда они были заняты нами, можно было подавать знак для Афены. «Готф!» — мысленно обратился я к Богу. «Знак!» «Готфрид сделает!» — без капли сарказма ответил тот. Я не увидел, что именно он сейчас делал, лишь услышал, как позади оглушающе затрещали молнии, и закричал Кейнич: «Осторожно!» Тьма неба озарилась синим светом вспышки. Молнии раскололи пространство на миллионы кусков, выдали двойную пульсацию и тут же исчезли. Знак был подан, но мы были слишком высоко, чтобы увидеть, взлетела ли Афена с острова. Я отвел поводья в сторону и ниже, заставляя дракона сделать крен вправо. Серый издал утробный рык, выдал пар из ноздрей и начал заходить на круг. Остров внизу казался крохотным. Вода пролива темнела вокруг него, такая же черная, как небо над нами. На секунду мне показалось, что мы в космосе. «А теперь нас хрен догонят!» — громко произнес я и направил дракона в пике. Серый устремился вниз, в сторону земель покоя и железной дороги, подальше от острова. И тут сквозь шум ветра до меня донесся вопль Кейнича. «Они заметили ее, Тайдар! Поворачивай!» Я обернулся и увидел, что несколько драконов развернулись и полетели обратно к острову. Вот твари! «Назад! Давай назад!» Я снова натянул поводья, делая сильнейший крен, чтобы развернуть ящера. От боли тот изрыгнул всполохи огня и клацнул пастью. Его шея вытянулась, крыло подобрало под собой воздух. От мощного толчка меня чуть не снесло с хребта гиганта. Я ударился о выросты на его затылке и стиснул зубы. Мы развернулись и понеслись прямо в лоб драконам, что нас преследовали. «Готф, лавину!» — мой крик утонул в гуле. Готфрид буквально раздвинул стаю ящеров своей лавиной хаоса, и мы умудрились вклиниться в этот промежуток. Серый проскочил почти без потерь, если не считать, что его успели подпалить и проскрести по бокам когтями. Он опять зарычал от боли, и я похлопал его по затылку. «Давай, Серый, еще немного!» Оставалось догнать тех троих ящеров, что сейчас неслись обратно к острову. Скорость у нас была примерно одинаковая, и я никак не мог их догнать. Оставался только один вариант — сбить их на землю лавиной хаоса. Может, троих не получится. «Готф, приготовь мощную лавину, ударим вместе!» — крикнул я, не отрывая взгляда от ящера впереди. «Кириос, выпустите из накопителя еще десяток своих особенных душ. Отправьте их ко мне!» «Сделаю!» — по-военному быстро и четко ответил мне Кейнич. «Но тебе придется обернуться!» Я выровнял полет ящера, установив поводья ровно и повернулся к Кейничу. Он сразу же начал выпускать души по одной, причем делал это так, чтобы при движении я успел ухватить свою еду. Первая душа оказалась у меня в руках за мгновение, и я отправил ее в рот. Потом пошла следующая, и так все 10. Они летели в меня быстро, одна за другой, как конвейер. В тело будто влили энергию ровным потоком, без рывка. Но это был такой мощный подъем, что дыхание замерло на вдохе. Воздух наполнил магией каждую клетку тела. Я отвернулся и посмотрел вперед. Наш дракон все еще гнался за тремя ящерами, пытаясь их настичь, но не мог. «Готв!» — крикнул я. «Готов ударить!» Он встал рядом и ухватился за вырост на затылке дракона. «Бей!» Я отпустил поводья и выбросил обе руки вперед, отдавая мощнейший поток энергии на удар лавины хаоса. Готфред повторил такой же удар синхронно мне, и две волны понеслись в сторону летящих впереди ящеров. Я снова ухватился за поводья и начал резкий набор высоты, ну а волны устремились прямо. 3 секунды до удара. 2, 1. Всех троих ящеров сшибло в воздухе. Первый крутанулся юлой, второй налетел на первого, третий на второго. «А теперь вниз!» Я отправил серого в пике, прямо на толчею избитых с толку драконов. Мой ящер бесстрашно бросился вниз, как ракета, наведенная на цель. «Ремни!» — заорал я, когда до удара оставались считанные мгновения. Не знаю, был ли Кейнч пристегнут к седлу ремнями, где был в этот момент Готфред, и не упало ли вниз тело дикаря, который все еще был без сознания. Я ничего не знал, кроме одного. Сейчас будет удар. Вдох, выдох. Серый рухнул сверху на 3 ящеров и снес их к чертям. С громким рыком он вцепился когтями в спину одного из них, ударил крылом второго, а третьего вышиб уже Готфред, успев толкнуть еще одной лавиной хаоса. 2 сбитых ящера камнем полетели на землю, а вот один успел ухватить серого за шею, вонзив в него зубы. Борьба была недолгой, но ожесточенной. С рыком оба ящера пытались разорвать друг друга. Они кубарем вертелись в воздухе, били крыльями, выдыхали огонь. Меня бросало в разные стороны, колотило о выросты на хребте и затылке дракона. Я еле держался за поводье. Все скрыло в клубах обжигающего пара. Всполохи огня задели седло, и оно тут же вспыхнуло. Послышался крик Кейнича, потом Готфреда. Драконы, сцепившиеся в единый клубок, устремились вниз прямо на деревья. «Готф, хватай дикаря!» — крикнул я. Сам лишь успел заметить, как стремительно приближаются кроны деревьев и что до пролива совсем недалеко. Затем отпустил поводья и кинулся назад к Кейничу, в прыжке применяя портацию.